Столица и провинция. Два пути понимания жизни. Следующие два эссе так или иначе касаются взаимоотношений центральной власти и народа, Москвы и провинции. Что это главное, впервые стало очевидно в смутное время, когда центральная власть, разделившись на несколько боярских группировок, методично сама себя уничтожала и в конце концов изничтожила. Дальше восстановлением ее занялись две окраины, друг на друга почти издевательски непохожие. С одной стороны юг, где казаковали незадолго перед тем голодом и разрухой выброшенные из центра страны крестьяне, холопы, черные посадские люди. Их отряды принимали живейшее участие в смуте на всех ее этапах. Именно они с редкой жестокостью грабили, насиловали, убивали. Но позже немалую роль они сыграли и в освобождении Москвы от поляков. С другой – север страны, мало затронутый московскими неурядицами, в частности и потому, что пользовался почти полным самоуправлением, имел своих судей и своих целовальников, сборщиков налогов. Роль в восстановлении порядка ополчения северных городов, которые возглавили Минин и Пожарский, всем хорошо известна. Первое эссе «Столица и провинция. Два пути понимания жизни» было написано для сборника «Москва. Территория. 2000-й». Работа об иконе Георгия Победоносца, хранящейся в Русском музее. Этот святой был покровителем Великого Новгорода, а после его покорения Москвой как трофей перекочевал на герб московских князей, была опубликована в журнале VAM, World Art Museum, номер 4 за 2003 год. Правда, без первой трети. Позже, уже целиком, оно было напечатано в альманахе «По прихоти судьбы», изданном в Нью-Йорке в 2006 году. В этой книге работа воспроизводится в отчасти сокращенном виде. Убрана большая часть прямых перечислений с другими эссе.